Марцінович і старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. У эфиры «Радио Свобода». Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Пакуль пяройдзем да рэчаў менш прыемных, спачатку пра зусім прыемнае. Нам удалося перадаць Андрэю Салігорску нумар тэлефону асобы, якая адказала на ягоны кліч пазнаёміцца з жанчынай, з якой ён мог бы пагаманіць і раздзяліць сваё бачанне свету. Поспіхаў, спадар Андрэй. Спадзяемся, вы будзеце паслядоўным і пазвоніце спадарні Тамары. А ўсім іншым пры гэтай нагодзе я нагадаю, што званочкі – гэта не толькі перадачка для абмену меркаваннямі на злабадзённыя і злобныя тэмы, але і нагода, каб сказаць каму-небудзь добрае слова проста так, задарма, не чакаючы нічога ўзамен. З мінулага разу мы атрымалі 1.5 хвіліны эфірнага часу болей на нашы званочкі, а таму давайце не марнаваць гэтага часу на абышто. Пасылайце добрае слова добрым людзям. Спадар Андрэй раскрытыкаваў нас папярэднім разам, што мы або рэжам званочкі, або замоўчваем. Але потым пазваніў адмыслова ў званочкі і выбачыўся. Маўляў, гэта не да вас, Ян Максімюк. Не крыўдуйце. А я і не крыўдую, не перажывайце. У нас рэгулярна бываюць тэлефанаванні куды больш крэпкія, чым вашыя. Вось спадар, які, па ўсяму відаць, калі не скажа нам нейкае паскудства раз на дзень, дык не можа спакойна заснуць. Вы, палічкі, вообще там, наверное, сумасшедшие люди. Несколько дней долдоните, что он был с ленточкой не такой, как у Путина, у Медведева. Плетники какие-то, честно, тьфу, плеваться хочется. Вот так. Знову, як той казал, трубку себе заплявали. Не гигиенично. Што найбольш хвалюе нашых слухачоў, акрамя таго, што грошай замала, каб пражыць. Мяркуючы па тэлефанаваннях мінулага тыдня, ці будзе адзіны кандыдат ад апазіцыі, ці не? І ці патрэбны ён наогул? Лукашэнкі мы не хочам. Хопіць, хлопцы, я лічу вас героямі, нашымі заступнікамі беднага народа. З любым кандыдатам мы згодны. Вызначыце яго, такіх людзей, як Александр Владиславович Казулін. Гэта гонар нашага народа. Ось наша апазіцыя, яна вельмі дрэнная, на мой погляд. Яна хоча ўлады. І вось я думаю, калі гэта апазіцыя прыйшла бы к сваёй уладзе, па-першае, цэны упалі бы вельмі нізка, жыццё стало бы хужэй для народа. Потым, ці сумела б гэта апазіцыя кіраваць добра дзяржавы, як добра кіруе сейчас Александр Григорьевич і яго каманда? Я вот послушал военные песни, я думаю, что для белорусской оппозиции важно показать единство, даже сказавши, не страшна нам БТшная бомбежка любая. В 2006 году Миленкевич фактически предал тех, кто вышел с протестами на Октябрьскую площадь и посеял в душах людей чувство уныния и безнадеги. Обустройство на Западе нескольких десятков или сотен протестовавших не решило проблем тех, кто остался и заплатил за свой выбор. Не знаю, кому в действительности служит Миленкевич и чьи интересы защищает. Покуль что такого ведомого, уплывового, обачливого и отданного батьковщине претендента на пост президента няма. Программа Миленкевича отповядая необходным мерам по отраджении нашей батьковщины. Я так думаю, что оппозиция не любит Миленкевича за то, что он окучивает их демократическую грядку. А если Миленкевичу удастся попасть на электоральное поле Лукашенко, то последний об этом очень пожалеет. Сценар 2006 года з'являється проігрішним. Це значить єдиний кандидат і вуличні протести після виборів. І тут треба вилучати не єдиного кандидата, а єдине потребування до головного чиновника, щоб не смів більше балотуватися. І так тройчі нелегітимний, до того ж обвішаний кримінальними справами. Ніхто не збере 100 тисяч підписів. Це ж маразм, смішно. Влада зарані просто здекують над людьми. Збере 100 тисяч підписів, тільки завідомо які ненормальний. Мені так само здається, що при визначенні кандидата чи кандидатів треба перш-наперш думати, які є у їх ресурси. Чи мають вони достатково грошей і бойців, щоб зібрати 100 тисяч підписів у свою підтримку, чи ні. Один з наших постійних дзвоночників, який зовсім натурально, так як дихає, говорить ритмізованою білоруською мовою, а часом і рифмованою, робить доволі смілою, як на білоруські обставини, пропонову. Плює на партії електорат, продажне яни гамонять. А діючи почав з нуля. Жанчина треба, терміново. Калінкіна чи супроць, Сіраткевич. Профукали, упарчився пізняк. Шкода одинага. Пропанова мені подобається. Так, жанчину на президента. Я думаю, як Світлана Калінкіна, так і Олена Раткевич достатково відомі у білоруському громадстві особи, каб надати президентській виборчій кампанії у Білорусі, так би мовить, полава збалансованою динаміку. Поскольку я маю гонор не тільки ведати, але й працювати разом з Оленою Раткевич, так скажу некілька слов у підтримку ідеї, каб висунути кандидати менавіта яе. Яна беззаганна володає білоруською мовою. Покажіть мені хоч одного політика, який лепш говорить на мові, чим Раткевич. До того, яна ведає і російську мову, що для білоруської політики не без значення. Яна так само ведає заміжні мови не горай за Миленкевича. А може і лепій, калі речь датычить заміжних мовав з близького заміжжа. Ось апошнім часом Олена Раткевич вивучила падляскую мову, на якой говорять у Бельську і Гайнауці на падлашчы. Калі кому треба, у Олени Раткевич шляхецкое походжанне і уласны герб. Гэтага няма нават у Зянона Пазняка. Не ведаю, як у яе атрымаецца з байцамі для збірання подпісаў, але што тычыцца выбарчай прапаганды, дык яна дасць фору любому прэтэндэнту. Калі Алену зарэгіструюць, дык што думаеце, на якога кандыдата стануць працаваць Дракахруст і Максімюк на свабодзе? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ну што ж, вырашыць мае права толькі народ. І народ, як лічыць наш слухач, мае права на памылку. А хто не мае такога права? Толькі народу можна памыляцца, а пазняку ніколі. Крыху перадышкі. Давайте пакінем на момант Беларусь і заглянем у Вялікабрытанію. Толькі што нажыва глядзеў па спадарожнікаму каналу Аль-Джазіра змену ўлады ў Вялікай Брытаніі. Дэвід Камерон замяніў Гордона Брауна. Всё адбылося сціпла, прыгожа, ніякага хамства, адмарозкаў, атрэб'я, амона, ўнутранняга войска. Калі гэта ў нас змена влады будет отбываться цивилизованным шляхом. Я также смотрел по телевидению, как переизбирался новый премьер-министр Великобритании. Ну, был просто шокирован тем, что увидел. И новый премьер-министр из Дворца Королевы выезжает спокойно. Только впереди за ним один по одному автомобилю. Он едет по городским улицам, останавливается на светофорах. Его обгоняют на скутерах, мотоциклах, на автомобилях. Он уступает дорогу прохожим на пешеходных переходах. Когда к нам Лукашенко в Пинск приезжал, то автобусы не могли останавливаться по несколько остановок. Люди не могли попасть к себе домой. Я не думаю, что Великобритания – это добрый приклад для Беларуси. Там у их шмат что отбывается инакше, чем у инших людей. Яны там ездят по левым боку в улице, а не по правым. И зранку встают с левой ноги, а не с правой. Что треба робить претенденту президенты Владимиру Некляеву? Хочу призвать Владимира Неклява, чтобы он приехал на Случино, поглядел, какое положение рабочего класса в Слуцке, в Слуцком районе. Куды язык довел Александра Лукашенко? Апошнім часам наш правадыр нешта занерваваўся і ўсё крыўдуе на Расію за то, што яна такая сякая, усё больш і больш закручвае гайкі і ўсё больш і больш патрабуе за свае энерганосьбіты. А больш за ўсё ў гэтым павінен твой длінны язык і твая балтаўня, Александр Ігорыч. Калі б ты менш хваліўся, што Беларусь пад тваім кіраўніцтвам жыве лепш за ўсіх і нават лепш за Расію, то можа так бы яно і было. Наш аракул з гэтым таксама пагаджаецца. За ухудшение белорусско-российских взаимоотношений целиком и полностью виноват Лукашенко и никто другой. Оракул. Як сустракают сморгонцев у Минску? Я съездил на 9 мая в город Минск, столицу Беларуси. Вот именно с города Сморгонь. И нас очень красиво встретила милиция, раздела, чуть бы не сняли штаны. Это, конечно, был ужас. Столько милиции, столько людей нету, сколько милиции. Туда не пойди, туда не приди. Там, короче, всюду проверяли, всюду. С какими целями вообще даже спрашивали, с какими целями приехали в наш город Минск. Кто нас купил? По-видимому, ваш знакомый, потому что говорил он ровно 3 хвилины. И он 3 хвилины говорил и агитировал за то, что вельми добрый Лукашенко, вельми хороши он ведет державу, вельми плохие оппозиционеры. И 3 хвилины он агитовал. Это на свободе. Лукашизм на свободе. И вы еще хотите сказать мне, что не куплено. Все, и он купленный, и вы купленные. Дякую, Солигорск, Андрей. Дык вось, спадар Андрэй, калі выйграе Алена Раткевіч, я асабіста перайду ў апазіцыю да яе і стану крытыкаваць яе самым жорсткім спосабам. Бо дэмакратія палягае якраз на тым, каб было чуваць не толькі спадарыню Ярмошыну, але і спадара Максімюка. Я буду выступаць супраць таго, каб спадарыня Ярмошына цяпер арганізавала элегантныя перамогі для спадарыні Раткевіч. Досыць, наглядзеліся. Лена. Гэта я цяпер да спадарыні Раткевіч кажу. Не разлічывай, што табе ўдасца выкруціцца ад знішчальнай крытыкі свабоды толькі тым, што ты будзеш адбіраць у сябе галасы і аддаваць іх Анатолю Лябецку або Александру Мілінкевічу. Што адбываецца на нябачным фронце? Як звычайна, там дзейнічаюць паціху і паціху забяспечваюць нашых слухачоў у фосфар. Фосфара не хватае. Поэтому я сейчас заберу ящик сардин ад беларускага КДБ на Вилейской плотине. Ну, а пока я за сардинами езжу, вы подумайте, может быть, вернуть звонки. Если я подозрителен, то мои звонки не берите в программу «Звонки на свободу». Звоните нам и тады, коли изъясните эти сардинки. Когда же закончится фашизм в Жодино? Это с чего 65-ю годовину святковали недавно? Про Жодино фронт не проходил? А закончым мы званочкам, у якім слухач пастулюе радыкальна абмежаваць час бардам свабоды і аддаць яго нам, то бок загрузіць мяне праца яшчэ болей. Это позор для нашей нас. Ни спевов, ни музыки. Абы что, як уже надоел. Отдайте эти 5 минут передачи звоночки. Там хоть можно что послухать, деловой разговор. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Шановные слухачи, подаем адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія». Я Міхась Скобла, і сьогодні моїм гостем буде супрацовник Заславського музею-заповідника Юрашу Малаш, а поговоримо ми про наївне мистецтво. Господар Юраш, іншітне чи наївне мистецтво доволі популярне у світі, існують цілком присвячені йому музею.